Глава 6. Неудачник. Дергач выложил на старообшарпанный стол кнопочный мобильник, вытащил из него батарейку, достал из кармана новую сим-карту, выковырял ее из пластика и засунул внутрь телефона. Он поместил батарейку обратно, нажал на кнопку включения и... замер. Он долго чесал пятерней бритую наголо голову, крепко задумавшись, стоило ли вообще звонить заказчику. Или по старинке лесами и огородами подальше от города, который всю жизнь ненавидел. Не везло ему тут. Патологически. Дергач здесь вырос. Здесь же в первый раз попал по малолетке. За то, что угнал тачку не у того блатного бизнесмена. Там же его впервые побрили наголо, с тех пор он так ходил. Что лишь добавляло уродство его и без того непрезентабельной внешности. Что, впрочем, не мешало ему вести активную сексуальную жизнь. Девкам что надо, правильно, приличное хозяйство им подавай. А то, что рожей не вышел, так они тоже не все красавицы. После первой отсидки в его жизни было много разного. Угон, воровство и прочее. Всего не упомнишь. Но попался он второй раз не на краже, что удивительно. Познакомился в клубе с девчонкой. Красавица, натуральная блондинка. У него до нее таких не было. Пригласила в гости. Он пошел, разумеется. Только собрался ее оприходовать, как явился ее любовник. Местный майор. Пузо на нос лезет, морда красная, явно давление шкалит. Сам возрастом за 50, а девка совсем молоденькая, лет 20 не больше. Тогда все вышло по-глупому. Майор направил ствол на дергача с блондинкой, а девка... не дура. Она тут же в слезы, 3 секунды написала на него заявление, дескать, пытался изнасиловать. Но тогда все было по согласию. Подумаешь, чуть припугнул. Разве это тянет на такое уж преступление? Дергач умудрился слинять из квартиры. Хотел скрыться. Но его нашли. Иллюстрация правосудия во всей красе. Его в тюрьму, а девчонки от майора шубка в счет морального ущерба. Дергач бы эту блондинистую тварь убил, когда вышел. Но к тому времени она уже растворилась в бескрайней России. А тратить время и деньги на ее поиски — это уже слишком. Сам уехал отсюда подальше. Вернулся пару месяцев назад на свою голову. Все потому, что братки донесли. Одна из его бывших девок растит ребенка. Сказали, что пацан очень смахивает на дергача. Он подумал, судьба. Давно хотел осесть нормальной бабой, чтобы родила ребенка, шустрила по хозяйству и так далее. Ему же 30-ник, пора обзавестись семьей. Собрал деньги, какие были, купил подарков, приехал. Лучше бы не приезжал. Бывшая любовница его на порог не пустила. Сыном повидаться не дала. Сказала, что не от него и что ему у них делать нечего. Но дергач не дурак. Никуда он не уехал, естественно. Стал наблюдать за бывшей ее семьей. Очень скоро убедился, что пацан вылитый дергач в детстве. А еще у бывшей завелся любовник из местных барыг. Мало того, что шпилил ее, так к тому же и поколачивал. Дергач сам лично видел, как он отвесил ей подзатыльник у подъезда и шлепнул пацана. После этого поговорил с парой соседей и выяснил, что это у них постоянная практика. Естественно, дергач не мог такого стерпеть. Подкараулил барыгу в подворотне, накинул удавку на шею и придушил. Никаких сожалений, считай, сделал этому миру одолжение. Все прошло как по маслу. Ночь, выбитый фонарь, ни одного свидетеля. Только в полудраке дергач не заметил, как выронил из кармана зажигалку. Следователи это обнаружили. И нашли на ней его отпечатки. Словом, через пару дней его снова закрыли. Уже в тюрьме к нему обратилась одна из полицейских крыс, с предложением от которого не отказываются. Ему пообещали убрать и сделать зажигалку с отпечатками, если дергач оприходует жену одного следака. Еще и денег посулили. Достаточную сумму, чтобы свалить закат. Когда дергач узнал, чью жену ему нужно чпокнуть, все сомнения отпали. Насолить Реброву — это с удовольствием, ведь именно благодаря ему он в свое время не смог сбежать. Дело виделось ему плевым. Баба в доме одна, к приходу дергача все подготовят. Впрочем, плюсом еще и сама девка оказалась сладкой, как сахарная вата. Такой он бы согласен оприходовать хоть каждый день и совершенно бесплатно. И как такая нимфа досталась Реброву? Ведь моральный урод. Полина, Полечка. Дергач уже представлял, как обалденно ему с ней будет. Но и там все пошло не по плану. Он смачно сплюнул на грязный пол, схватился за телефон. Быстро набрал заученные наизусть цифры, нажал на кнопку звонка. «Слушаю», — ответила ментовская крыса низким басом. «Это я. Мне нужна помощь. Нужно скрыться», — проговорил дергач резко осипшим голосом. На другом конце провода повисла пауза, а потом раздался недовольный рык. «Ты что должен был сделать, долбоящер? Повтори задание». «Ну, девку того». «А ты что?» «Даже трусы с нее не снял». Возмущался заказчик. «В общем, так, ты облажался по полной, помощи не жди». «Ее муж явился, я ни при чем», — попытался объяснить Дергач. «Ни при чем он, ага. Какой был договор?» «Ты все обставляешь по обоюдному согласию, пихаешь ей в рот таблетку, спишь с ней, а ты что сделал? На кой хрен нужно было ее бить? Сложно было засунуть девке в глотку таблетку?» «Я...» Дергач замялся, думая, как сказать. «Девка верткой попалась, сопротивлялась, как тигрица. Я таблетку вытащил и потерял, так и не нашел». В трубке снова повисла пауза, а потом заказчик ответил. «Не мои проблемы. Что ты, дебил, сам во всем виноват». Дергач потер лицо резко похолодевшей ладонью, спросил. «И что теперь? Уже ничего не вернешь, облажался, да. Но мне сейчас нужна помощь. Ребров шерстит по всему городу, злой как черт. Он меня найдет и...» «Он найдет», — уверенным голосом заявил заказчик. «А потом ты сядешь». «В смысле сяду? Мне оно нахрен не упало вообще в тот дом лезть. Если бы не ты, я бы никогда туда...» «Какая разница, за что сидеть?» — подметил заказчик на удивление спокойным тоном. «За убийство или попытку изнасилования? Посидишь, тебе полезно. Может, поумнеешь». От такой перспективы у Дергача похолодели не только руки, но и внутренности. Он тут же начал угрожать. «Если Ребров меня найдет, я тебя сразу сдам в тот же миг». Но заказчик ничуть не испугался. Продолжил наглым да нельзя тоном. «Только век не про меня хоть слово. Сразу получишь к попытке износа еще и убийства. До конца своей сраной жизни будешь чалиться. Ребров тебя найдет, это без вариантов. Он упертый. Его танком не остановишь. И когда он тебя найдет, ты расскажешь ему сказку». «Какую нахрен сказку?» Дергач принялся силой чесать лоб. «Что вы с Полиной виделись уже не раз, что настроила тебе глазки, что пригласила тебя ночью пролезть к ней через окно, а в последний момент включила заднюю, но ты ей врезал, понял?» Дергач на секунду представил, как будет все это вываливать Реброва. Сразу вспомнил его звериный оскал и то, с какой легкостью он вчера его нокаутировал. Дергач мало чего боялся в этой жизни, но в эту минуту у него аж пот выступил на лбу. Настолько стал не по себе. «После такого Ребров мне глаз на жопу натянет», — прохрипел он. «Ничего, потерпишь. Тебе не впервой. Зато в больничке полежишь, считай бесплатный отдых в санатории. Делай, как я сказал, иначе я прослежу, чтобы на зоне ты долго не протянул. Отбой». Трубка разразилась короткими гудками. Дергач с психом стукнул ей по столу. Раз, другой, третий. Скоро от телефона остались одни обломки. «Хрен тебе, крыса ментовская!» — заорал он в пустоту комнаты. Стал прикидывать варианты. Сейчас он на заброшенной даче одного из товарищей. Тут он спокойно сможет пожить хоть неделю, хоть две. Деревня полузаброшена, здесь почти никого нет, никто его тут искать не станет. Правда, в доме холод собачий, почти как на улице, отопления нет. У Дергача уже зуб на зуб не попадал. Но это ерунда, ему доводилось ночевать в местах гораздо хуже этого. Отсидеться немного и в путь. С этими мыслями он устроился на старом продавленном диване, завернулся в найденный в доме ватник, попытался хоть немного отдохнуть. Промучился час-два, но заснуть так и не удалось. И тут ему послышался какой-то треск с улицы. Дергач подскочил на месте, прошел вдоль стенки к окну, опасливо вгляделся в мутное стекло, сканируя двор на предмет нежеланных посетителей. Почти сразу заметил, как через забор перебрались двое. Ребров с напарником. Как же быстро они его нашли, суки!